и всем своим видом показывая, что независимо от того, какие будут давать ему вопросы и как будут заставлять его отвечать на них,